А вот дальнейшую работу моего заклятия, нам лучше наблюдать уже стоя на лестнице. Быстро развернулся на месте Брант и направился ко входу в пещеру. Почему, что должно произойти дальше? Спросила Дейнерис, следя за магом. Этот этаж скоро станет подземным озером, произнес Одинсон, после чего спустя мгновение после его слов, пол пещеры начал идти трещинами, из которых быстро стала вытекать горячая вода, ничем не уступающая по температуре уже имеющемуся в колыбели драконов кипятку. Она же не затопит крипту? Спросил Джон, не желающий повреждения наследия предков. Нет, я сотворил ряд путей к поверхности, что создаст вам пару горячих источников наверху и позволит высвободиться водным излишкам, но на всякий, доступ к крипте я все же перекрою, ответил Брант, успокаивая снова и добираясь до лестницы. После попадания на более рукотворный участок крипты, Пирс воспользовался добровольно предоставленным Старков клинком из валерийской стали и вырезал часть стен, чтобы из них после сотворить перегородку, не дающую воде подняться до находящихся выше этажей гробницы Старков. «Что теперь?» – спросил Джон, считающий, что он уже готов ко всему, что может показать прибывший в Винтерфилл полубог. «Теперь мы займемся безликими», – ответил Одинсон, с ухмылкой ожидая скорой реакции его невольных гостей на последующее шоу. Еще спускаясь в крипту, Брант видел иным взором все души правителей Севера, запертых в этом месте и ожидающих того, кто сможет направить их и дать им силу для последнего боя, чем Раин и собирался заняться. Помню, как один мудрец сказал, что магию может победить только другая магия. А раз у короля ночи есть потустороннее войско, то почему бы и нам не обзавестись таким, верно? Произнес Раин, слова, от которых Джон с Дейнерис почувствовали неладное. Уже в следующую секунду от Одинсона распространилась невидимая волна духовной силы, и он начал величественно обращаться в пустоту склепа. «Вспомните клятву своего прародителя и восстаньте короли давно минувших зим!» Пронесся по крипте голос Пирса, мистически отражаясь от стены и заполняя, казалось, каждый уголок данного места. «Ваш враг вернулся и скоро он будет здесь. Не дайте пропасть зря вашему наследию и погибнуть родным землям. Очнитесь ото сна и вернитесь в свои тела, ведь вы старки, помнящие заветы своих предков и знающие, что зима близко». В конце Брант перешел на крик, сорвавшийся в подобие рыка, из-за частично обратившегося тела, но никто из находящихся рядом с ним последних таргариенов не заметил этого, ведь их отвлекли звуки, раздающиеся по всему склепу. В один миг по всей крипте раздался шум от потревоженных крышек саркофагов, из которых собирались выбраться короли зимы, для исполнения своего долга. Каменные плиты одна за другой падали на пол крипты, оповещая присутствующих в ней живых о возвращении к подобию жизни великих и ужасных правителей прошлого, каждый из которых был готов нести смерть врагам дома Старков и в особенности армии короля ночи. После оглушающего шума падения полутонных плит на пол, по этажам разнесся пробирающий до мурашек звук хруста костей мертвецов, которые не заставили себя ждать и вышли из своих каменных гробов. Внешний вид мертвецов претерпел изменения, в угоду сил подарившим им шанс на защиту своего дома. Каждый из Старков лишился своего частично сохранившегося лика и обзавелся белоснежным черепом, объятым синим пламенем, а из ран, полученных их телами при жизни, время от времени пробивались всполохи огня, демонстрирующие всем, что данная нежить никогда не сможет встать на сторону короля мертвых. Увидевший внешний вид своих предков, Джон сразу же достал меч, все же опасаясь облика нежити, выглядящей намного более опасной, чем стандартные вихты, ходоков. «Не бойтесь, эти воины помнят свою жизнь и хоть они не могут говорить, но знают, для какой цели они вернулись в этот мир», — попытался успокоить главных героев истории «Песни о льде и пламени» Пирс. Пока Брант объяснял положение дел Таргариенам, каждый из воскресших обратил взор на свои статуи, повторяющие их образ при жизни, и мечи, лежащие на коленях своих двойников. Подняв оружие, многие века, а иногда и тысячелетия удерживающие их души в этой крипте, каждый Старк обратился к возникшей внутри их старых тел силе, и спустя мгновение их клинки покрылись таким же, как их головы, темно-голубым пламенем. Оружие, впитывающее в течение долгого времени силы покойного духа, являлось не только идеальными цепями для королей зимы, но и лучшим вооружением для предстоящей им битвы. Магия в таком мече будет разить души вихтов не хуже обсидиана, а пламя духа сможет забрать на тот свет измененных королем ночи младенцев, ставших его генералами и зовущихся теперь белыми ходоками. Закончив вооружаться, Каждый из нескольких сотен солдат обратил взор пустых глазниц в сторону давшего им шанс колдуна, чувствуя контроль над своими телами, способный в любой момент разорвать связь с миром живых и отправить их на покой. Теперь, думаю, следует перейти к главной части моих даров и, можно сказать, даже в чем-то почти более важной причине моего явления в Винтерфилл, произнес Пирс, заставив все еще немного напуганную пару жадно вслушиваться в каждое его слово. Мой Бусти, https://bastitoxists, там уже вышла финальная глава арки мира Ипи, вообще есть главы до 172, включая 134-2, главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 146. Как и говорилось при моем прибытии, я готов даровать тебе вознесение, Джон, дать тебе силу сотен людей, силу, сравнимую с драконом, но готов ли ты будешь принять эту ношу? Ты отдал многое за этих людей и королевство, поэтому я хочу понять, готов ли ты прислушиваться к моим советам и выполнить несколько просьб взамен на безоговорочную победу в послезавтрашней битве с армией мертвых и выполнении самого заветного желания твоей возлюбленной, задал вопрос Брандт, смотря на все еще взволнованное после произошедшего дитя льда и пламени. Послезавтрашний, задал вопрос о наиболее важной для армии и народа информации Джон, чем дополнительно убедил Пирса в его решении. Да, я знаю, когда они нападут, кивнул Одинсон, решив, что перед ним уже точно бывший Сноу. Если я соглашусь, то каковы будут ваши просьбы, какие цели вы преследуете, появившись именно сейчас, задал крайне важный для него вопрос Джон. Джон, произнесла удивленно Дейенерис, понимая, что даже без учета благородства Старков, передавшегося Сноу и никак не позволяющему ему отказаться от клятвы, Джон просто не сможет справиться с последствиями недовольства стоящей перед ней личности, решившей назваться полубогом, в лживости слов которого, к своему ужасу, она все меньше и меньше сомневалась. «Я хочу возвысить тебя, Джон, возможно, для тебя это будет звучать странно, ведь мы знакомы меньше дня». Но я наблюдал за судьбой этого мира. Я видел путь, который прошел каждый из Старков, и то, на что ты был готов пойти ради спасения этого мира. Я также видел и твои решения. Обратился Раин уже к Дейенерис, которая все это время молча наблюдала за диалогом и хоть и чувствовала некоторое неуважение из-за того, что она больше считала себя избранной в этой истории, но любовь к Джону перевешивала негативные чувства, и она продолжала следить за беседой. Не скажу, что все они были верны, но то, как ты все время предпочитала власть любви, до этого момента, и как ты впервые за долгое время по-настоящему поддалась зову сердца, не могло не повлиять на мое решение. Хотя, учитывая, что тебя в последнее время окружали лишь кастрат и прокаженный с карликом, выбор был невелик, разрядил частично скопившиеся у пары напряжение Пирс, заставив хмурые брови снова на мгновение подлететь вверх. «Я могу исцелить тебя, Дейенерис, и дать дому Таргариенов уже третий шанс в этом мире. Но королевство поведешь не ты, ты сможешь быть советником, но править будет Джон, он единственный, кто имеет достаточно светлую душу и несгибаемую волю, вместе с силами сделать тяжелый, но нужный для спасения народа выбор. После того, как он получит мой дар, он лишится последних своих изъянов, необоснованной веры в добро в людях и смертности. Дарованные ему силы позволят не только оценивать природу человека, но и умереть лишь своей смертью, его тело не проиграет ни ядом, ни стали, ни пламени, даже дикий огонь не сможет прервать его жизнь, произнес Раин, пока на его ладони медленно проявлялся сосуд с запечатанной и ослабленной силой духа мщения, дарованной Заратасу и частично преобразованной им. Так каков ваш ответ? Согласны ли вы заключить эту сделку, дарующую так желаемую обоими полноценную семью и бескровный захват трона семи королевств в придачу? Север больше не желает преклонять колено, а другие королевства не примут Джона в виде короля. Я ожидала проблемы в случае его становления консортом, а ваш вариант слишком идеалистичен, произнесла после нескольких секунд молчания Дейенерис, считающая предложение слишком волшебным, чтобы быть правдой. Если с битвой против армии мертвых она еще видела смысл в возможной угрозе или нежелании становления целого континента необитаемым, то вот в возвращении возможности иметь детей, да еще и с троном, о котором грезил ее брат, а после и она почти с самого детства, ей просто было сложно принять за истину, что то, ради чего она потратила 6 лет своей жизни, полной тяготы рисков, кто-то мог дать лишь из-за собственной прихоти и того, что ему пришелся по душе характер ей возлюбленного. Согласен, королевства не склонятся перед Джоном Сноу, но вот перед Айгоном Таргариеном им будет незазорно преклонить колено. Ошеломил обоих Бранд, расплывшись в довольной улыбке, которой совсем немного не доставало до оскала. Что вы имеете в виду? Быстрее будущего супругу пришла в себя бурерожденная. То, что родня нашла друг друга, даже будучи на разных континентах и, казалось бы, являясь представителями наиболее недружественных родов. Ну и нельзя забывать, как теплые отношения между тетей и племянником, как в каком-нибудь тайно распространяющемся за морем романе перешли черту. Поиграл бровями Раин, заставив мысли порыв пасть в смятение. Тебе не казалось странным, что драконы так просто приняли Айгона? Или они давали забраться на себя кому-то еще? Насколько я знаю, за все время драконы по-настоящему близко попустили к себе лишь Тириона, да и то скорее всего ощущая от него просто море восхищения и других положительных эмоций с сотой долей страха. У тебя не было вопросов, когда жар, заставивший всех вокруг покрыться литрами пота, не затронул лишь вас двоих, или когда, не подумав, тот взял в голые руки только что поднятое из кипятка яйцо? Все это не наводило тебя на мысли о схожести вас двоих? Получается, я бастард Риегар? Нет, жестко перебил начавшуюся цепочку мыслей в голове очнувшегося от шока бывшего Джона Сноу. Пирс, ты никогда не был бастардом, твой добрый друг Сэм сможет это подтвердить, ведь он добыл записи из цитадели, где Риегар разорвал свой первый брак и заключил новый с Лианной. Не скажу, что это умная мысль, скорее я бы сказал, что часть слабоумия безумного короля передалась и его первенцу, но в то же время он сделал это тайно, что как минимум сохранило его союз с Дорном, размышлял вслух Раин. Главное, что очистка родословной с помощью крови Старков, многие тысячелетия не вступавших в родственные связи, помогла миру увидеть достойного война, предводителя, и я очень надуюсь, что также и правителя. Как минимум один из главных тестов хорошего короля ты смог пройти и до моего прихода в этот мир, с ухмылкой произнес Бранд, заставив Сноу задуматься. О чем вы? Все же спросил Джон, так и не поняв, когда он прошел проверку. Ты, с самого детства слышавший о гнилой природе бастардов и том, что тебе ничего не положено в этом мире, смог забраться почти на самый верх здешней иерархии и стать королем Севера. Но полученная власть не развратила тебя, не впилась в твою душу крюками, не дающими отдать ее другому. Ты просто боялся передать корону недостойному, правителю, подобному тем, которых ты успел в достатке встретить за время своей первой жизни. Поэтому, увидев искренность Дейенерис, готовой рисковать собой ради своих людей, ты без промедления до конца закрепил союз, нужный для спасения твоего народа, даже понимая, как это отразится на тебе, и что после этого бывшее положение в обществе никогда не вернется к тебе обратно. С уважением смотря на стоящего перед ним мужчину, произнес Одинсон. Получается, Джон имеет все права на трон, как-то потерянно произнесла Дейенерис, не думая о лжи из уст полубога. Ведь с силой данного существа просто не имело смысла придумывать интриги. Исходя из продемонстрированного в крипте, Бранд был способен стать вторым королем ночи, а может и кем-то намного страшнее. Да и возможность проверить бумаги в ближайшее время просто обесценивала любые попытки лгать в данной ситуации. Так что, вы примете мое предложение, позволите ли вы Джону Сноу остаться в этой крипте, чтобы явить миру Айгона Таргариена законного наследника Железного Трона и полководца армии Королей Зимы, имеющий в своем распоряжении более чем 200 мечей, каждый представитель которой по силам равен или даже превосходит белых ходоков, задал вопрос Пирс, чувствуя, как в этот момент все скелеты Старков переводят взгляд пустых глазниц с него на родственную им полукровку. «Если все, что вы сказали, правда, то я буду готов выполнить ваши просьбы и попытаться стать достойным правителем семи королевств», произнес сын дома Старков и Таргариенов, почувствовавший, как с него как будто спали невидимые цепи, оборвавшие его прошлую судьбу и родившие новую. «Джон», с некоторым удивлением произнесла Дейенерис, не ожидающая столь скоро ответа от своего избранника, «ты сможешь взойти на железный трон, не пролив рек крови, разве это не то, о чем ты мне говорила?» произнес повернувшийся к буре рожденный Старк. «Ты хотела изменить обычный порядок вещей, сломать колесо, а что может сделать это наиболее понятным всем и каждому, чем мирное получение трона?» произнес Таргариен, вглядываясь в глаза своей будущей супруги, и как он недавно узнал еще и тете, что точно заставит его попозже приложить к бурдюку с вином. «Так каков твой ответ, Дейенерис Таргариен?» «Ты будущая супруга Джона Сноу, или Эйгона Таргариена?» Привлек к себе внимание Бранд, ожидая ответа той. «Без кого эта сделка не будет иметь всякого смысла. Я где-то в очень параллельной вселенной. Что смотришь?» – спросил Дракс, садясь рядом с Звездным Лордом. «Сериал, классический про попаданца, на этот раз в Марвел. Сейчас он открыл способ путешествия по мирам, и это уже второй посещенный им мир. Его появление выглядит достойно истинного война», – уважительно произнес Дракс, наблюдая за музыкальной сценой появления протагониста. «Это да, но у них там как бы конец света на носу, а он вышел на контакт с последней преградой против армии мертвецов, только спустя 5 часов после прибытия», – произнес не слишком довольно Квилл. «Чем же был занят данный великий воин, весь этот без сомнения ценный отрезок времени для подготовки к битве с врагом?» – задал вопрос Дракс, повернувшись к своему соратнику. «Готовил эффектное появление», – ответил Квилл. «Да он имбецил», – потрясенно произнес пришелец, вернув взгляд к экрану. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 172, включая 134-2, главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhardadaywork213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 147. Я, казалось, растерялась Дейнерис. Перед ней в этот момент пролетел весь ее путь и решения, многие из которых, или, честно говоря, почти все ведущие к кровопролитию, и данное предложение ввело ее в ступор. Она постоянно говорила себе, что собирается сломать колесо, меняющее королей с каждым своим оборотом, но подвижек в этом не наблюдалось, и тут оказывается, что один из самых дорогих ей людей на самом деле ее родственник, да еще и имеющий все права на трон, вместе с лояльностью одного из главных домов Вестероса в подарок. А ведь она уже успела смириться, что осталась в этом мире лишь одна, и на ней род Таргариенов прервется. Так еще в придачу к желанному ей трону и семье, ей была обещана возможность вновь завести ребенка, вернуть то, чего она лишилась, поверив знахарке, и то, чем она самолично пожертвовала для спасения мужа. Точнее, как позже оказалось, лишь его пустой оболочки, без души. Дейнерис мечтала о ребенке, но в данный момент, когда ее мечта была так близко и стоило всего лишь сказать «да», чтобы получить столь желаемый дар, ей стало страшно. Гонимые многие бессонные ночи мысли о том, что она заслуживает свое бесплодие, резко заполонили голову пепельноволосый Таргариен, ведь, какая мать самолично пожертвует своим дитя и даст принести его в жертву? Она многие дни после той трагедии пыталась оправдаться перед самой собой, сказать, что долг любой Кхалиси – это забота о Кхале и готовность пожертвовать всем, но каждый раз эта сладкая ложь разбивалась о понимании того, что ее солнце и звезды никогда бы не приняли эту жертву и скорее самолично лишил ее жизни, узнав о ее поступке. Сколько бы она ни убеждала себя, все сводилось к тому, что впервые ощутив заботу и любовь, она была готова отдать буквально все, ради сохранения давшего ей это тепло человека, и именно эта часть себя пугала ее больше всего. Ведь что случится, если по какой-то причине перед ней вновь встанет этот выбор, и она совершит ту же ошибку, вновь будет готова отдать своего ребенка на заклание, ради спасения Эйгона и сохранения своего счастья? Как отнесется к этому ее новообретенный племянник, и что немаловажно, сможет ли она продолжить жить после этого сама? Хватит ли у нее сил пережить это горе дважды, или она примет заслуживаемую кару и отправится вслед за детьми? Заметивший смятение Дейнерис, Джон дотронулся до ладони своей возлюбленной, чем вывел ее из упаднического настроения и позволил теплу своего тела проникнуть через, казалось, невосприимчивую к огню, но так приятно нагревшуюся конечность. Это позволило воспоминаниям о, казалось, столь далеком прошлом в качестве жены Кхала отступить и скрыться за мыслями о последних неделях, проведенных вместе с Эйгоном, как впервые в мыслях назвала стоящего напротив нее брюнета девушка. Задумавшись о чувствах, возникших между ними, она повернулась к живому воплощению договора льда и пламени, заключенному между их домами во время танца драконов, и нежно провела по щеке своего, как оказалось, последнего родственника на этой земле, остановившись на волосах и одной черной пряди, упавшей ей в руку. Почему-то в тот момент ей в голову полезли совершенно глупые вопросы о том, какого цвета будут волосы у их детей, если у Эйгона нет и одной белой пряди, так отличительно выделяющих их связь с Валерией и великое прошлое дома драконьих всадников. «Я буду готов принять любое твое решение», — произнес Эйгон, готовый на многое ради любимой. Услышавшая эти слова, Дейнерис укрепилась в зарождающемся ответе и решила для себя, что даже если она и не заслуживает быть матерью, то Эйгон точно сможет стать отличным отцом, и как рассказывал он сам, ему хватило и достойного отца, чтобы вырасти правильным, а самое главное — великим человеком. Убрав руку от лица Эйгона Таргариена, Дейнерис повернулась к стоящему напротив нее магу, колдуну, а возможно и настоящему полубогу. Это в данный момент совершенно не волновало бурерожденную, главным было то, что она впервые за последние годы увидела путь к своему цчестию, в котором не было так уже привычных за последние 6 лет крови и пламени. «Я согласна», — произнесла Таргариен, смотря прямо в глаза Пирсу, в которых на мгновение мелькнуло удовлетворение. «Приятно это слышать», — произнес чуть улыбнувшийся Раин. «Кстати, чувствуете?» — спросил Пирс, смотря на окружающие их стены крипты. «О чем вы?» — спросил Джон. «Точно, кому я это говорю?» — усмехнулся Раин, вспомнив о особенностях Таргариенов. «Тут становится жарковато, мы всего на 1 этаж выше места прорыва, и тут уже почти 60 градусов, вскоре, думаю, здесь можно будет ожидать и всех 90», — произнес Бранд, прикладывая руку к полу. «Градусов», — вновь услышали непонятное слово Таргариены. «Средневековье, как я мог забыть, в общем, тут сейчас где-то 1/10 жара внешней части костра», — покачал головой Одинсон. «И насколько высоко поднимется данный жар?» — задал вопрос Эйгон, также прикасаясь к стенам и осознавая, что чувствует просто легкую теплоту и ничего больше. «Не могу точно сказать, но снега к вечеру в Винтерфилле уже точно не будет. Думаю, к моменту битвы температура поднимется до 20-25 градусов, то есть создав здесь маленький кусочек летних островов. Но это не продержится долго, насколько я знаю, с королем ночи придут и холода. Так что в момент битвы в округе будет в лучшем случае плюс 10. Заставил задуматься пару Бранд, из-за чего минуту в крипте стояла мертвая тишина. «Жар можно будет остановить, если он поднимется слишком высоко?» — спросил Старк, раздумывая о сложившейся ситуации. «Если ты волнуешься о состоянии женщин и детей, то в случае непредвиденного повышения температуры я смогу создать прохладную территорию для них, размером в пару уровней склепа», — успокоила Эйгона Бранд. «Ну что, ты готов к возвышению?» Подойдя к наследнику двух могущественных домов, спросил Одинсон. «Что от меня потребуется?» Сразу перешел к делу Джон. «Ничего сложного, ну кроме раскрытия своей сути. Ты получишь силы, хоть и прошедшие очистку, но все еще имеющие влияние на носителя. Поэтому в момент наделения тебя частью сил адского пламени и взором, способным заглянуть в саму душу человека и показать тебе все грехи, совершенные им при жизни, ты должен будь испытать свою волю, отстоять право на обладание данным даром, после чего он впитается в твой дух и активирует дремлющую в тебе магию», — произнес Пирс, заставив Дейнерис начать испытывать волнение за Эйгона. «А что будет, если он не справится?» — спросила взволнованная бурерожденная. «Тогда он станет более грубым и агрессивным к окружающим, а его взор и сила пламени смогут навязывать ему остатки своей воли. Проще говоря, он может начать испытывать подсознательное желание покарать всех грешников, попавшихся ему на глаза, и выпустить дремлющее внутри пламя, но поскольку воздействие будет не столь сильно, то на то, чтобы одолеть его волю, даже после провала подчинения дару понадобится 10 лет. Доводить до этого я, конечно, не буду, и после битвы в случае провала просто заберу свой дар назад», — спокойно объяснил Раин, смотря на Джона и ища в его лице хоть долю сомнения в себе и своей воле. «Я подчиню эту силу», — уверенно произнес Джон, после чего задал заинтересовавший его вопрос. «Во мне есть магия?» — спросил бывший король Зимы. «Конечно, ведь ты волшебник, Джон, великий волшебник», — ухмыльнувшись незамысловатой шутке, произнес Одинсон, после чего продолжил. «Точнее, ты смог бы стать великим волшебником, учи тебя магическим искусством хоть кто-нибудь. Все же смешение крови Старков и Таргариенов — это не шутки. Но, к сожалению, вряд ли ты когда-либо познаешь все грани своего дара. Максимум, что я могу тебе дать в оставшееся время, это урезанные до нельзя навыки варга. Ты сможешь входить в сознание единственного близкого к тебе по духу и готового отдать за тебя жизнь существа, своего лютоволка, призрака. Особой пользы, кроме частичного единения душ с возможностью мысленного общения во время боя, это не даст. Но зато со временем ты сможешь по этой связи передать часть своих сил своему тотемному зверю дома матери и сделать его магическим существом. Конечно, не кем-то равным драконом, но отряду хорошо вооруженных рыцарей он скорее всего точно сможет задать неплохую трепку. Рассказывал внимательно слушающим его Таргариенам и нескольким десяткам мертвецов про дар Старка Бранд. Но пока не будем забегать вперед, вначале тебе еще нужно справиться с даром. Хорошо, согласился Джон, приготовившись к чему-то магическому. Тогда, раздевайся, произнес Раин, заставив Старка удивленно вытаращиться на находящегося перед ним мужчину. Мой Бусти, https://bastitoxists, там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 173, включая 134-2, главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork/213278firstunread, и на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному, глава 148. Чего так смотришь, я что должен запихивать в тебя свой дар через все это наслоение шуб, или ты решил, что я имею дарнейские нравы, спросил Одинсон, смотря на немного смутившегося Игона. Можешь не волноваться, я по блондинкам, произнес Бранд с усмешкой. Пока Джон разоблачался от своего кожаного доспеха и нескольких килограммов меха, Пирс начал подготовку к ритуалу. Вначале он начертил вокруг Сноу защитный круг, не дающий ему выбраться наружу и как-то прервать ритуал в случае непредвиденных обстоятельств, затем он активировал истинный взор во всю его мощь, чтобы оценить процент оставшихся в крипте душ, потерявших связь со своим телом, но все способных помешать его планам. Обнаружив на этаже несколько таких представителей духовной братии, он сотворил простые рунные круги изгнания, которые оборвали связи мертвых Старков с этим местом и отправили их в иной мир. За всем этим наблюдали находящиеся вокруг короли Зимы, которые с неким облегчением следили за освобождением, слишком привязавшихся к этому миру и оттого страдающих любимых и просто дорогих сердцу родственников. Сами Старки прошлого добровольно шли на эту жертву, помня про свой долг и честь, из-за чего немногим легче переносили свое заточение и ожидание последней битвы за людей. Сейчас же каждый из них был полон надежды, они не только могли наконец исполнить свой долг, но и благодаря воскресившему их колдуну были в несколько раз сильнее, чем в лучшие годы жизни. Даже то, что маг использовал иной вариант поднятия из могил, изначально не предполагаемый предками, ни капли не огорчало Старков, ведь в любом случае они уже свободны и дальше вне зависимости от исхода боя, их ждет лишь покой. Что дальше? Спросил оголившийся по пояс юный Старк. Дальше будет боль, ответил Раин, зажигая перед собой адские огонь и буквально выжигая на теле Джона печать, которая должна была облегчить вселение силы духа мщения и ее правильное приживление в теле бывшего короля Зимы. Будь у хранящегося в руках Пирса Дара своя воля, все бы прошлого намного проще, и он бы как обычный носитель мог бы лишь вселить его в тело Игона, после чего дух сам бы впитался внутрь души Таргариена и интуитивно помогал бы новому владельцу управлять собственной силой. Но в случае с почти до конца очищенной сутью, все обстояло иначе. Смотря как неуязвимый для пламени племянник стонет от огня, опаляющего его плод, Дейенерис впервые по-настоящему призналась себе, что боится Брандона Одинсона, и что боль на лице Игона вызывает в ее сердце не меньшие страдания, чем смерть одного из ее детей. «С первой частью мы закончили», — произнес Пирс, туша огонь и смотря на ярко-красный след на коже Таргариена. «Да для чего это было нужно?» — спросил сквозь вздохи покрытый потом, бледный Сноу, к которому сразу же подбежала Дейенерис. «Как ты?» — осматривая грудь возлюбленного с беспокойством спросила бурерожденная. «Ты терпимо», — ответил, все еще ждущий объяснений Старк. «Можешь считать это за испытание. Все же боги любят, чтобы их герои вначале перенесли тяготы и лишения, ведь так их дальнейшее возвышение смотрится намного ярче. Но по-настоящему, без этой печати ты просто бы не смог взять под контроль и быстро овладеть даруемой тебе силой», убрав с лица усмешку, честно ответил Одинсон. «Ладно, голубки, расходимся. Пора приступить к...» Резко прервался Пирс, услышав тихий звук шагов в крипте и проверив гробницу на присутствие друг живых существ. С загадочной улыбкой вернул свой взгляд к паре. «Что?» – обеспокоенно спросила Дейенерис, увидевшая заминку полубога. «Ничего, как я уже сказал, нам пора приступать к второй части ритуала, и пока она происходит, тебе нельзя находиться в круге», – ответил Бранд, наблюдая, как девушка с неохотой покидает Джона и встает в стороне от него. «Сейчас я начну передачу силы, и ты столкнешься с остатками воли или, будет правильнее сказать, инстинктов моего дара». «Советую тебе сконцентрироваться на моем голосе или его более динамичном аналоге», — произнес Пирс, после чего резко откупорил крышку флакона с силой духа мщения и направил огненно-красные всполохи пламени внутрь начерченного на груди Старка символа. Начав отслеживать происходящее внутри Эйгона действо, Одинсон молниеносно активировал одну из функций системы, после чего с угрожающей улыбкой стал помогать Таргариену в его столкновении внутри своей души. Пока Раин воздействовал снаружи, сознание Джона резко очнулось в полной темноте, в которой начало проявляться пламя, явно недружелюбно настроенное к новому хозяину. Спустя несколько секунд Старк был окружен и его со всех сторон, включая беспроглядное темное небо, начало сжимать огненная клетка, стремившаяся сломить его волю и отдать контроль над отданными в дар силами на своих условиях. Когда между кожей Джона и огненными стенами адского пламени оставалось всего лишь полметра, вокруг резко раздался новый голос песни царства диких людей Гран-Кураж, вместе с уже знакомой и все еще непривычной ему музыкой полубога. «Прочь из тюрьмы своей, вырваться успей, нам с тобой, может быть, суждено изменить. Царство диких людей, царство диких людей, блеск застывших слез, искаженный мир за ним, мертвый сад шипов без роз, все вокруг стало другим, век чужих голодных игр, интересы разных стай, кто-то – лань, а кто-то – тигр. Кто из них ты, угадай?» Сразу же вся окружающая его тьма резко отступила, и они вместе с огненной темницей оказались посреди мелькающих, и каждые несколько секунд меняющихся образов, сотворенных из посылаемых Брандом внутрь печати, воспоминаний о сериале. Каждый отрезок охватывал какое-то событие, так или иначе влияющее на судьбу Вестероса или дома Старков. На грани, так ранит, иллюзии пустота. Эй, если ты устал, прятать свой оскал, в страхе жить, тенью быть, среди теней, прочь из тюрьмы своей, вырваться успей, нам с тобой, может быть, суждено изменить, царство диких людей, царство диких людей. Джон почувствовал, как его начало наполнять сила, и стены огня, еще совсем недавно неумолимо приближающиеся к своей жертве, в тот же миг застыли на месте, не способные прорваться вперед и добраться до тела Старка. Так паршиво жить, на нейтральной полосе, не ломать и не творить, быть живым, но не совсем, шавком с видом мудрых львов, лгать привычней, чем дышать. Тот, безумец, кто готов, жизнь за все это отдать. Мы, пламя, цунами, крик сердца тех, кто ждал. Эй, если ты устал, прятать свой оскал, в страхе жить, тенью быть, среди теней, прочь из тюрьмы своей, вырваться успей, нам с тобой, может быть, суждено изменить. Царство диких людей, царство диких людей. Когда Джон увидел картины казни своего отца, толчок брата из башни, унижение Сансы принцем Джоффри, в нем начала подниматься чистая ярость, за которую попыталось уцепиться пламя, но Старк четко осознавал, на кого был направлен его гнев, и чьей смерти он желает. Вмиг его кулак врезался в, казалось, ощутившую боль огненную преграду, заметив пользу от своих действий, Эйгон замахнулся во второй раз. Пока Таргариен сражался с желаниями полученного дара, звук шагов на лестнице стал намного четче, и его уже смогла заметить Дейнерис, с волнением переведя взгляд на винтовую лестницу, в ожидании вторженца, последовавшего вниз за ними. Спустя несколько десятков секунд перед ней предстала мертвая фигура объятого пламенем скелета, только вместо доспехов, как было на других королях зимы, на ней было одето платье, с помощью которого в трупе можно было опознать девушку, и задумавшись над внешним видом уже ранее замеченного на одежде нежити орнамента, Дейнерис в шоке прикрыла рот, чтобы не издать никаких звуков, способных помешать ритуалу. «Эй, если ты устал, прятать свой оскал, в страхе жить, тенью быть, среди теней, прочь из тюрьмы своей, вырваться успей, нам с тобой, может быть, суждено изменить, царство диких людей, царство диких людей». На последней ноте светящийся ритуальный рисунок на груди Джона вновь вернул себе нормальный красный оттенок, а с его головы резко начала исчезать кожа и все остатки мяса, после чего в крипте с колен поднялся новый владелец голой, объятый пламенем костлявой головы. Только в отличие от армии королей зимы, цвет пламени Эйгона был ярко-оранжевым. «Че, что ты с ним сотворил?» — в страхе спросила Дейнерис, ужаснувшаяся от мысли, что ее родственника превратили в нежить. «Ты справился, отлично!» Не обратив на вопрос бледный, как труп Таргариен, и капли внимания произнес довольный Пирс. В то же время Старк осмотрел свое тело, после чего на одной из его рук зажглось адское пламя, которое легко по мановению его воли погасло. после чего бывший снова почувствовал какой-то зов и повернул голову вправо к лестнице, где заметил новую присутствующую на этаже фигуру. Сразу же после этого пламя на черепе встрепенулось, и медленно Старк начал приобретать человеческие черты. В его новом облике изменился лишь более жесткий взгляд и прядь белых волос, напоминающих своим цветом классических таргариенов. «Мама», с каким-то затаенным страхом задал вопрос Айгон Таргариен, законный наследник Железного Трона. «Мой Бусти, https://bastitoxists, там уже вышла финальная глава арки мира и при вообще есть главы до 173, включая 134-2, главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org 213278 firstunread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 149. Лианна». Повернувшись к нежити, произнес Пирс, направившись в сторону сестры Нидда Старка. В то же время Джон так и продолжал смотреть на ожившее тело своей тети, в одночасье оказавшейся родной матерью, пока Дейнерис ощущала, как ее сердце, казалось остановившееся навсегда, вновь продолжило свой ход. «Тебе повезло, что твой брат был готов отказаться от многих законов и собственных правил, ради тебя, а особенно, то, что он посчитал нужным выдать твоей статуе меч». Приблизившись максимально близко к объятому пламенем черепу и смотря в пустые глазницы, произнес Бранд: «Из-за тебя пролилось столько крови, девочка, но кем бы я был, если бы не дал матери пообщаться со своим дитя?» Смотря на вздрогнувшее от страха мертвое тело, произнес Пирс, убирая инстинктивно активирующее устрашение, проявившееся из-за мыслей о бездумных действиях стоящей напротив него души. «Надеюсь, в детстве ты не прогуливала уроки письма, ведь иначе разговор выйдет довольно однобоким», — сказал Одинсон, достав из своих зачарованных карманов с десяток белых листов и ручку, которые вручил в холодные руки Лианны Старк. После этого он направился в сторону лестницы, ведущей наверх. «Дейнерис», — произнес Пирс, давая Таргариен понимание, что в данный момент она здесь явно будет лишней. Поняв намек мага, бурерожденная бросила еще один взгляд на живого и здорового Джона, после чего прошла мимо Старков, направившись вместе с Раином на несколько этажей вверх. «То, что случилось с Джоном, вы», — не знала, как сформулировать вопрос задумчивая Дейнерис. «Снова на вы?» — с интересом спросил Пирс, помня вспышку ужаса и ненависти от матери драконов несколько минут назад. Запнулась Таргариен, не зная, что на это сказать. Вроде бы и можно было давить на свои достижения и то, что она правительница, к которой обращение на ты от незнакомого человека, ведущего себя так, как будто они давние знакомые, если не хорошие друзья, оскорбительны, но смотря за спину колдуна и видя ряды стоящих мертвых тел, и вспоминая тот ужас и давление от мужчины, у нее сразу как-то резко терялись любые мысли о претензиях и жалобах. «Я не против, можешь перейти на ты, я же взамен буду называть тебя Дени, по рукам?» — с улыбкой спросил Пирс, чем вызвал у матери дракон непроизвольно подергивание века от еще более фривольного формата обращения мага. «Давайте вернемся к прошлому варианту», — произнесла безэмоциональным голосом Дейнерис. «Ну как хочешь», — пожал плечами Пирс. «Так ты хотела спросить о облике Эйгона, верно?» — облокотившись на одну из каменных стен крипты, спросил Одинсон. «Да», — подтвердила бурерожденная. «Можешь не волноваться, его облик не связан с нежитью и смертью. Точнее, как, сам он в этом облике становится бессмертным. Не то чтобы он и без него мог теперь умереть, просто в нем его могут хоть до старости колоть мечами, отравленными кинжалами или поливать диким огнем. Это форма его максимальной силы, а облик такой частично из-за огня. Пламя, которое я даровал твоему племяннику, отнюдь не простое. Это даже не магический огонь наподобие того, что могут извергать твои драконы. Нет, это кое-что намного более ужасающее и легендарное. Это адский огонь. Он может ранить саму душу и является одной из сильнейших вариаций пламени в этом мире, если не самой сильной», — произнес Одинсон, смотря в глаза взволнованной девушки. «Адское пламя?» — переспросила Таргариен. «Из семи кругов ада местной веры?» — решила уточнить мать драконов. «Нет, к вере в семерых это не имеет никакого отношения», — покачал головой в отрицании Раин, после чего его взгляд уперся вниз, вглубь крипты, где шло общение между родственниками. И хоть ему не были ведомы ответы Лианны, но все вопросы Джона он слышал. Похоже, первый сеанс общения с мертвыми у Джона прошел смешанным образом, и скоро он возьмет перерыв. произнес Пирс, сверкнув глазами в тьму лестничного подъема и переведя взгляд к Дейнерис. «Думаю, вечером будет неплохо созвать всех лордов на маленький пир во время конца света, чтобы объявить о новом положении Джона и вашей свадьбе», произнес Брандт, смотря на согласную с ним бурерожденную. «Завтра я займусь твоим исцелением, а сейчас, пока я жду Эйгона, не успокоишь собравшийся наверху народ и не созовешь военный совет. Все же тактику, как я понимаю, вы выбрали самую героическую из всех возможных», выражая тонну скепсиса в сторону их подготовки к бою, произнес Одинсон, глядя на хотевшую что-то высказать пепельно-волосую девушку, но подумав, та решила не возражать из-за отданного приказа. Все же ради будущего потомства можно было и потерпеть. «Вы меня не знаете, но мое обращение вы точно слышали, а значит, понимаете, что грядет последняя битва, и в ней решится, будет ли у этих земель, а скорее всего и всего мира в будущем новый рассвет. Значит, начнем по порядку, у нас мало времени, точнее всего один день, ведь армия короля ночи прибудет послезавтра», произнес Пирс, заставив многих вояк нахмуриться от таких новостей. «Почему вы, да и все остальные вообще уверены, что он придет сюда?» — внезапно задал довольно логичный вопрос один из присутствующих. «Он придет за мной», — внезапно раздался голос из-за спин северян, привлекая внимание присутствующих к Брану и заставляя Джона сильнее нахмурить брови. «Он уже пытался, со многими трехглазыми воронами», — произнес, смотря в пустоту, юный Старк. «Зачем, чего он хочет?» — спросил Сэм Вилтерли, пока Одинсон слушал ответ Брана в ожидании того бреда, что Варк хотел скормить окружающим. «Бесконечной ночи. Он хочет стереть этот мир, а я его память», — произнес подросток, после чего вздрогнул из-за смеха с противоположной стороны стола. «Извините, я, конечно, ожидал этой фразы, но я его память серьезно?» — просмеявшись, произнес Пирс, привлекая внимание всех вокруг. «То есть ты, конечно, можешь пытаться обмануть окружающих, но знание прошлого ведь не то, что может заставить первого ходока, позже названного вами королем ночи, столь рьяно идти за тобой. Нет, я допускаю, что он может опасаться твоей силы, но ведь не той грани, о которой ты говоришь окружающим», — стал более серьезным Пирс, впившись в глаза нынешнего трехглазого ворона. «Память прошлого, способность заглядывать в любой момент прошедших дней и знакомиться с событиями не через записи летописцев и слухи, а прямо присутствуя при них в виде незримого духа, это могущественно, но ты, трехглазый ворон, ведь способен на нечто иное». Смотря на то, как впервые за все время его присутствия в замке в глазах подростка на мгновение проявилось смятение, он понял, что попал в точку. «О чем вы?» — спросил Джон, возвращая свой взволнованный взгляд к брату. «Сила пугающая, но и столь сильно манящая короля ночи, это возможность изменения прошлого», — произнес шокирующие слова Пирс, заставив каждого из лордов потерять дар речи. «Он ведь уже заметил это в момент у башни радости, когда смог на мгновение окликнуть юного Эддарда Старка, но дальше в постижении этой силы он заходить не стал, что очень удивительно для столь юного ума, ведь какой сын откажется от шанса спасти отца, предупредить его о планах Серси и Бейлиша? И хотя это все равно бы не сильно помогло Старку, все же Нед был слишком добрым и честным, из-за чего судил всех по себе и не мог полноценно представить, на какую жестокость могут пойти люди ради власти. Ведь одно дело, когда ужасы творит безумец, давно лишенный разума, а другое, когда это делается полностью осознающий последствия психически здоровый мужчина или женщина. Но не будем о Ниде. Почему бы не предупредить своего брата, спасти его от красной свадьбы и не дать погибнуть двум Старкам, волку и его нерожденному волчонку? — смотря в холодные глаза трехглазого ворона, произнес Брандт, не видя тени эмоций о сомнениях или сожалениях из-за произошедшего. «Но допустим, что видя прошлое и смотря, как Роб плюет в лицо одному из стратегически необходимых домов для победы в войне и после, не ожидая ответа, продолжает вести себя, словно ничего и не было, ты решил, что он недостоин спасения. Но как же родная мать? Почему не предупредить ее? Ты боишься менять прошлое или тебе это просто не нужно?» — спросил Одинсон, заметив вновь проявившуюся на мгновение нервозность у тела Брандона Старка. После этого перед ним будто из воздуха материализовался красный куб, и от эфира распространилась волна силы, накрывшая голову подростка и сформировавшая у того на шее красную мерцающую цепь. «Стоять!» — отдал команду собирающийся броситься к Пирсу людям Джон, помнящий слова Бранда в крипте и по-новому ощущающий мир из-за дополнительного знания о чужих грехах. «Джон, он напал на Брана!» — с неверием, смотря на холодное лицо брата, явно изменившегося после похода в крипту, воскликнула Санса. «Спокойно, я просто заблокировал его силы Варга», пройдясь взглядом по окружающим, произнес Пирс. «Зачем?» – спросил Бран, впервые с момента начала речи Пирса, произнеся хоть какое-то слово. «Все просто, я не верю тебе, трехглазый ворон, ведь, к твоему огорчению, я чувствую грехи людей». И юный Бран никак не мог столь сильно очернить свою душу за неполных два десятка лет жизни. «Поэтому можешь больше не разыгрывать свою игру в потерявшего эмоции мальчика-отравитель, колдунный братоубийца Бринден Риверс», — произнес Одинсон, под ошарашенные взгляды окружающих. «План был неплох, не спорю. Ты заполучил молодое тело одного из великих домов, да еще и быстро добрался до родового замка. А самое главное, моментально отдалился от всех интриг, ведь каждый видел, как ты резко охладел ко всему вокруг, к родне, животным, людям, но не к власти, не так ли? Скажи, а что было в планах дальше?» «Ну вот, каким-то чудом люди победят, но трон занимают ланнистеры, да и его желает мать драконов, а ей по душе другой Старк. Что ты планировал? Я не понимаю, о чем ты говоришь и какие грехи имеешь в виду. Я уже говорил, что я больше не Бран, а трехглазый ворон, и твои обвинения беспочвены», — произнес все таким же холодным голосом подросток. «Кстати, а ты можешь брать под контроль драконов? Просто мне интересно, насколько эффективно через контроль над огнедышащим повелителем неба можно вторгаться в разум его наездника?» Как будто не слыша ответ ворона, произнес Пирс, почувствовавший своими инстинктами страх, понемногу источаемый Варгом. «Ладно, обсудим это позже. А пока вернемся к прошлой теме. Почему же король ночи так рьяно идет именно сюда, а не, например, обойдет Винтерфилл стороной и бросит все силы на скорейшее прибытие в земли простора, где людей в десятки раз больше и после захвата которого его уже ничего не остановит?» Осмотрев всех окружающих, ждущих продолжения его речи, довольный эффектом паузы, продолжил Пирс. «У меня есть теория. Несчастный, обращенный детьми леса в оружие, не был демоном или каким-то магическим монстром, он был простым человеком, и его разум и тактические навыки сохранились и после обращения в повелителя смерти. Но что если внутри этого голубоглазого, холодного тела сохранилась и частичка воли изначально сознания одного из первых людей? Что если тот все еще может частично направлять свое тело и корректировать его путь? Что если он, пометив тело самого сильного древовидца за последние несколько тысяч лет, сможет захватить того и вернуться в прошлое, чтобы спасти себя из засады детей леса и уберечь от столь страшной судьбы?» — произнес Пирс, чем заставил зал погрузиться в тишину. «Но разве это плохо? Если он перестанет быть ходоком, то и угрозы не будет». Как-то с некоторым облегчением от открывшегося шанса избежать смертельной битвы, произнес один из лордов. «Не считая того, что ничего не мешает детям леса поймать другого смертника, ты прав, но готов ли ты исчезнуть, раствориться в небытие? Ведь это было много тысяч лет назад, и спасение одного, как и смерть второго, могут изменить мир до неузнаваемости, а ты не успеешь даже осознать, как всего окружающего тебя мира не станет, и твое место займет новый потомок твоего дома, если твой дом вообще сможет возникнуть в новом мировом порядке. Тем более, как знать, возможно, другой несчастный, обращенный в первого ходока, окажется намного более способным повелителем армии мертвых, и первая битва за рассвет будет проиграна живыми, и сейчас здесь будут лишь руины ледяного мира, заполненного носителями голубых глаз», — произнес Одинсон, видя, как надежда избежать грядущей битвы покидает взгляды многих лордов. «Но это всего лишь теория, и вы все спокойно можете считать, что король ночи боится сломленного подростка, являющегося цитаделью мистеров на колесах. Все же у всех бывают разные фобии, и откуда мне знать, чего боялись люди 8000 лет назад? Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже вышла финальная глава арки мира, и вообще есть главы до 175, включая 134-2, главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org, 213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 150. Вы же собрали нас здесь для высказывания своих предложений по тактике для скорого сражения с мертвецами. Решил напомнить причину сбора людей, Тирион Ланнистер, отчетливо понимая, что после столь яркого появления в Винтерфилле, данный полубог мог позвать всех здешних лордов и ценных в глазах правителей людей, просто посмотреть на уже несколько недель не меняющееся пасмурное небо и все равно бы по первому зову собрались вокруг, ведь каждый хотел увидеть и понять, что за мистическое действо недавно произошло на территории замка и что будет дальше. «Верно, Тирион», — кивнул карлику Пирс, — «не будем отвлекаться на дела дома Старков и оставим их кругу семьи», — произнес Раин, под холодным взглядом Сансы, которая лишь из-за молчания своего брата и отсутствия каких-либо явных негативных эффектов из-за магии полубога, решила согласиться со словами Бранда и дождаться окончания собрания лордов и всех имеющихся на данный момент в замке тактиков и достойных воинов. «Как я понимаю, каждый из вас приложил руку к данной тактике», — задал вопрос Пирс, помня позор битвы в сериале и моменты, приводящие его в ужас своей беспросветной глупостью. «Да», — ответил Давассивард, в конце замерев, не зная, как обратиться к магу. «Использовать словосочетание «ваша милость» было бы странно, ведь Бранд не король, да и Дейнерис могла бы счесть это оскорбительным». «Милорд» также звучало неверно, ведь о доме данного мага ему ничего не было известно. Поэтому и произошла такая заминка, которая была выгодна многим присутствующим, ведь каждый хотел завести беседу с неучтенным элементом, возникшим буквально из воздуха в решающий момент и приковавшим к себе всеобщее внимание, а вот опозориться, подобрав неверное обращение, не желал уже никто. «Можешь обращаться ко мне, мистер Одинсон», — произнес Бранд, поняв заминку мужчины и не став выдумывать непотребства по типу «ваша божественность» и т.д. «Значит, как я думал, всех не казнить», — издал разочарованный вздох Пирс, заставив большую часть присутствующих вздрогнуть от прозвучавших слов. «Шучу, так ладно, давайте начнем с самого просто. Ответьте мне, что делают требушеты за стеной замка, вы вообще осознаете, против кого будет эта битва?» — произнес Одинсон, обводя взглядом всех окружающих и не видя у большинства понимания ситуации. «Видимо, мне надо продемонстрировать последствия ваших решений», — взмахнув рукой и образовав посреди стола с картой поля боевых действий иллюзию нескольких экранов, воспроизводящих немного измененные воспоминания картины будущего из сериала, Пирс начал объяснять пораженным людям происходящее.